Глава 16. Уши мои стали пунцовыми, дыхания не хватало. Острый язычок Зулейки, войдя в унисон с ритмом хозяина, рождал странные ощущения. Я словно оказалась в клетке темных, как кожа фаворитки наслаждений. И надо бы вырваться, а не можешь. А потом еще и не хочешь, потому что финал близок. И ты покоряешься, тоненько стонешь, когда язык соперницы или союзницы, сейчас не разберешь, вновь берет в плен. Пальцы Зулейки временами, будто мое тело и так не раскалено до предела, перепархивали через хозяина, опускались ниже, к бугорку над лоном. Это не так легко, нельзя помешать господину. Но темнокожая красавица справилась, заставив меня окончательно потерять контроль, сделав себя достойной адепткой храма наслаждений. Я покорно выгибалась навстречу твердому языку, помогая Адриану вновь и вновь овладевать мной. Комната перед глазами плыла. Я то дрожала, то изнывала от жара, пока, наконец, меня не смыло неукротимым потоком. Передать силу этих ощущений невозможно. Когда-то на массажном столе, на рынке я испытывала слабое их подобие. Зулейка выпрямилась, довольная, торжествующая, убрала руки. Хозяин еще не кончил, и я постепенно погружалась в новый виток наслаждения. Пусть не такого сильного, как первое, но достаточного, чтобы вновь потерять рассудок. Наши с Адрианом бедра двигались в едином ритме, тела жаждали одного, и оно случилось, как всегда, неожиданное и яркое. Хозяин тяжело дышал рядом. Некоторое время казалось, будто мы в спальне одни, но потом я вспомнила о Зулейке. Вернулась способность думать, а вместе с ней и стыд. Меня только что ласкала женщина. Ласкала там, куда не проникал мужчина. И самое страшное, я получала удовольствие от того, что призвано вызывать омерзение. «Можешь ограничиться грудью», — милостливо разрешила темнокожая фаворитка и опустилась подле Адриана. «Сегодня на его ложе двое. Мы ласкаем друг друга и по очереди ублажаем господина. Зулейка привычна к подобным занятиям, а мне нелегко, но я стараюсь, трусь бедрами и грудью о тело Адриана, целую его. Попеременно с Зулейкой мы принимаем в рот член, быстро добиваемся того, чтобы он вновь обрел твердость. Только вот не покидает ощущение, будто я низшая наложница храма. Когда мы с Адрианом в постели одни, все иначе, правильно, мужчина и женщина, а тут бордель. Я брезгую касаться Зулейки, но вынуждена принять правила игры. Мечтая скорее закончить эту ночь, вспоминаю уроки Тебо. Не думала, что мне пригодится знание о строении женского тела. Зулейку слабо волнует моя возня, она давно во власти хозяина. Можно просто посидеть рядом, темнокожая справится сама. И она действительно умела заводить себя, чтобы Адриан насладился протяжными стонами. Сложно сказать, прикидывается ли Зулейка. Именно она предложила хозяину пригласить сразу двух наложниц. Когда Адриан согласился и поинтересовался, кого фаворитка возьмет в пару, указала на меня. Теперь поняла, ради мести, унижение — чудесное блюдо. Унижение стыдом за собственные ощущения и вовсе деликатес. Зулейка вдоволь его вкусила и теперь занималась исключительно собой. Чем больше за ней наблюдала, тем сильнее убеждалась. Темнокожую волновало только сохранение статуса. Ее движения тщательно отрепетированы, эмоции неискренни, а в волосах и вовсе припрятана булочка с маслом. Якобы в экстазе Зулейка погружала пальцы в сложную прическу и затем с помощью нехитрых манипуляций создавала видимость возбуждения. Отвернулась, чтобы не смотреть на возню в постели. Фарс вызывал годливость. «Я не прибегаю ни к каким уловкам. Пусть громко не кричу, не лгу, будто Адриан самый желанный мужчина на свете, зато если получаю удовольствие, то хозяин это чувствует. Разве господину не хочется побеждать? Разве ему приятнее притворство?» Зулейка пластично умела в постельных утехах. Я и половины этого не знаю, но... Да пошли они в девятый мир демонов. Какая искренность, Джанет, ему нужно похоть удовлетворить. Безусловно, Зулейка лучше тебя, ведь задача наложницы — стать искусной проституткой. Но вот, кажется, закончили. Скорее бы уйти и смыть с себя эту грязь, можно даже холодной водой. Моя Арианка ревнует. Голос после секса у Адриана глухой, сиплый. О, скорее она просто ленится, мой господин. Не видела, но живо представила, как Зулейка, словно кошка, потерлась о грудь хозяина. Или ты стесняешься? Боишься показать свое невежество? О, я научу. Темнокожая фаворитка, лишь подтвердив мои предположения о лживости страстных стонов, проворно вскочила и подтолкнула меня к Адриану. «Ложись на живот», — приказала она. «Ты ведь хочешь доставить господину большое удовольствие?» Кивнула, хотя ничего хорошего я не ждала. «Ложись», — повторила фаворитка и чуть ли не силой заставила уткнуться в мятую подушку. «Вот сюда войдет господин». Ее палец проник туда, где не так давно властвовал язык. «И ты сумеешь, наконец, стать достойной его ложа». «Нет». Дернувшись, попыталась встать, но Зулейка оказалась сильнее. Навалившись всем телом, она ввинтила палец глубже, приговаривая. «Ты еще благодарить станешь, дурочка. Сама бы давно догадалась и господину предложила. Сейчас мы все хорошо подготовим, негоже, чтобы господин испытывал неудобства». Я ощущала себя совершенно беспомощной, растоптанной и раздавленной. Меня переполнял безграничный страх. Дыхания не хватало. То ли от моих тщетных попыток избавиться от Зулейки, то ли от сознания, что сейчас произойдет. Но ведь хозяин не сможет. Он не поступит так со мной. Или поступит. Разве насилие творилось не с его молчаливого согласия? Темнокожая наложница действовала умело. Позвать на помощь не могла, простыня забилась в рот, душила. Всхлипывая, мысленно умоляла остановиться, хотя осознавала, Зулейка не станет. Казалось, насилие неминуемо, но Адриан не пожелал отведать большого удовольствия. «Пошла вон!» Он ухватил Зулейку за волосы и столкнул с кровати. Пузырек с маслом выскочил из прически и разбился. Ошарашенная Зулейка сидела на полу и не могла понять, чем прогневала господина. «Убирайся, я сказал!» Рявкнул Адриан и склонился надо мной. Она ничего не успела сделать. Дрожа покачала головой и неуклюже, вздрагивая всем телом, поднялась на четвереньки. «Хотя бы дышать могу». Меня била крупная дрожь. Вспоминался храм наслаждений, как там развлекались мужчины. Им нравилось, они бы не стали останавливать Зулейку. Адриан не такой. Неужели действительно не такой или притворяется? Некоторое время ведь он не мешал Зулейке. Одна минута сменяла другую, а господин не выказывал желания вторично лишить меня девственности. Наоборот, утешал и обещал завтра же продать темнокожую фаворитку. Немыслимо, даже невероятно. Наложница для исполнения утех, у нее нет чувств. И прежде Адриан не церемонился так в пределах разумного, а теперь тратил время на глупые слезы. Какая разница, что я чувствовала? Помнится, не так давно это его не волновало. «Зачем ее продавать?» — оторопело бормотала я, безучастно поникнув на плече Адриана. «Она ваша фаворитка, она вам нравится». «Затем, что мне не нужны такие женщины», — отрезал господин. «Не стоило соглашаться». Досадливо бормотал он, гладя меня по голове. Следовало догадаться, что она затеяла с самого начала. «Смилуйтесь, господин», — притворно зазывала с пола темнокожая. «Я думала лишь о вас». «Не пытайся меня обмануть». Адриан ненадолго разжал объятия и одарил Зулейку испепеляющим взглядом. Та съежилась и распласталась по полу в молящей позе. Надеялась остаться безнаказанной, но, похоже, хозяин не шутил. Он встал и навис над ней, сложив руки на груди. «Теперь я больше времени провожу дома и замечаю не только ваши сладкие улыбки. Кончено, Зулейка. Думаешь, я не понимаю, зачем ты так поступила с Джанет? Тобой руководит черная зависть. Только ты забыла, что награды раздают по делам. А теперь вон!» Хлопнула дверь. Зулейка ушла, а мы остались. Впервые я просто спала рядом с хозяином, не вернулась в свою комнату и впервые занялась с ним любовью с утра. Адриан не просил, сама предложила. Все казалось естественным. За участие надлежало отблагодарить, а наложнице доступен только один способ. Насчет Зулейки хозяин не пошутил. Сразу после завтрака ее куда-то увезли. Оказалось, рабынь-таки можно повторно продать на рынке, но уже гораздо дешевле и покупателям иного толка. На тех торгах ценились умения наложницы, предъявлялись особые требования к ее здоровью и возрасту. Обладателям отверженных аристократами наложниц становились люди попроще. Иногда их и вовсе покупали в складчину ремесленники или торговые компании. Бывало, рабыне удавалось привлечь внимание дворянина, жаждущего острых ощущений. Кто достался Зулейке, я так и не узнала. Зато на деньги с ее продажи удалось нанять работников и привести в порядок дом. Новость о продаже фаворитки прибавила врагов. Многие изначально благожелательно настроенные девушки неприязненно косились на меня. Я смела вести себя не как наложница, покусилась на удел свободных. Шила в мешке не утаишь. Виновница несчастья Зулейки стала известна быстро. Та же Милена сначала отнеслась ко мне благосклонно, полагая, будто я расчистила ей дорогу в хозяйскую спальню, то после переменила мнение. Масло в огонь подливали мои беседы с хозяином. Пробовала доказывать, что мы обсуждаем дела, но девушки не верили. Почему я командую слугами, если обычная рабыня? В их сознании на такое способна лишь фаворитка. Правда, и тут незадача. Избранные не работают, а я не гнушалась стирать или помогать с готовкой. Словом, союзниц в гареме у меня вскоре не осталось. Спасало то, что я жила отдельно, иначе ночи превратились бы в нескончаемую пытку. Я убедилась, какими жестокими бывают женщины. Женщины, борющиеся за одного мужчину, особенно. В итоге погрузилась в работу. Она не позволяла думать о кознях, тратить время на пустые эмоции. Вот и теперь, запрокинув голову, наблюдала, как обнаженные по пояс рабочие латают крышу. Сейчас я исполняла функции домоправительницы, иначе бы давно получили нагоняй. Хозяин неодобрения тоже высказать не мог. Он в очередной раз уехал. Адриан частенько пропадал целыми днями, возвращался ночью и запирался в кабинете. После там неизменно находили пустую бутылку. «Измена карается смертью», — вздрогнув, обернулась. На пороге дома стояла Милена и в упор смотрела на меня. На ее фоне я выглядела замухрышкой. В подоткнутой пыльной юбке, переднике, с кое-как заколотыми на макушке волосами и без капли макияжа. Блондинка, в свою очередь, сияла. Она напоминала аристократку, решившую сделать круг другой посаду в ожидании приезда гостей. Идеально уложенные волосы, густо подведенные глаза, в меру декольтированное платье цвета фуксии и золота. Милена выставляла его на показ, чтобы остальные наложницы завидовали. Им хозяин такого уже не подарит, а фаворитка успела получить достаточно безделушек до приезда в глушь. «Мечтаешь о ком-то из этих парней?» Зашуршала трава под ногами, и Милена поравнялась со мной. Она довольно улыбалась, думала, что поймала на горячем. Остальные девушки подсматривали. Я не видела их, но знала, носы прижались к стеклам. Им в сад ход заказан. Бросила взгляд на крышу и покачала головой. «Боюсь, я не мечтаю о мужчинах». Милена не поверила и привлекла мое внимание к оседлавшему конёк крыши парню. «Какие мускулы, какая гладкая кожа, сильные икры, твердые ягодицы». Уверена, мысленно ты уже сняла с него штаны и представила, как неистово вы бы предавались любви. Признайся, Джанет, ты 3 недели одна, тяжко без мужчины. Все верно, когда Адриану потребовалась женщина, он позвал Милену. Только одного она не знала, одной маленькой тайны. Увы, я и прежде видела полуобнаженных мужчин. У нас так все работали. Ох, деревня! Блондинка еще больше возвысилась в собственных глазах. «Ну да, ты с детства всего насмотрелась, а мы не заходили в комнату отца без стука». Я предпочла пропустить пошлый намек мимо ушей. Цель Милены — оскорбить, задеть меня, ну и выгнать на улицу, чтобы избавиться от опасной соперницы. Работники пришлись кстати, не удивляюсь, если фаворитка наябедничала господину о моем сомнительном интересе. Оставалось надеяться, Адриан не поверит. Он сам поручил следить за ремонтом, не с закрытыми же глазами мне это делать. Так и не дождавшись реакции, Милена сникла, но не ушла. Выходит, ей еще что-то нужно. Все оказалось банально. Деньги. У меня кончились румяна, а кисть для бровей нестерпимо жесткая, царапает кожу. Покачала головой. Попроси у господина. А я заведовала тратами на дом. Гарем к нему не относился. Не понимаю. Милена уселась на скамейку, предварительно смахнув с нее нанесенную ветром землю. «Тебе доверяют, выдали кошелек, а ты ничего на себя не тратишь. У меня все есть. Ну не кисти же мне покупать. Сыта, одежда цела, туфли не дырявые, довольна. Адриан не для того выделил часть своего скромного дохода, чтобы я гоняла служанок в город за шелками. Ненадолго отвлеклась, чтобы дать указания рабочим. Они наивно полагали, будто, оставшись без присмотра владельца дома, смогут трудиться спустя рукава и уж точно не ожидали такой активности от наложницы. Впрочем, им я представилась домоправительницей, чтобы избежать возможных неприятностей. Подумаешь, завела интрижку с хозяином. Обсудят и забудут, зато если узнают о моем истинном статусе. «Скучно с тобой, господину, поэтому не зовет», — вздохнула Милена. «Ну ты молодец, устроилась. Будешь ездить на ярмарку у меня за духами». Змея ужалила снова. «В этом весь гарем. Тут нет подруг». «Ты правильно сказала. Ездить». В ответ решила показать зубы. «А ты дальше сада не выйдешь. Ну и кому хуже?» Удар попал в цель. Милена нахмурилась. В угаре, желая закрепить победу, добавила. «И господин звал меня вчера, только я не захотела». В саду повисла гробовая тишина. Нет, по-прежнему стучали киянки, жужжала пила, стрекотали кузнечики, но мир словно вымер, отошел на второй план. Я пожалела о сказанном только поздно. Пусть Милена и дальше считала бы себя единственной фавориткой, ничего бы не изменилось, но я собственными руками согнала грозовые тучи над головой. «Ты отказала хозяину?» Очень медленно, чуть ли не по слогам, переспросила Милена. Лицо ее превратилось в маску ужаса. Наверное, побелела и я. Вряд ли Адриан похвалил за разглашение нашей тайны. Я пошатнула его авторитет, сделала слабым в глазах наложниц. Воля господина — закон. Но раз одна девушка смогла ее нарушить, то и другие могут. А это грозило анархией. Напряженно молчала, кусая губы. Сама загнала себя в ловушку. Я побоялась оскорбить его. Ухватилась за единственную ниточку. «Согласием?» Брови Милены поползли вверх. «С каких пор у рабынь вообще спрашивают согласие? Их ставят перед фактом? Или ты у нас особенная? Думаешь, тебе вольную дадут? Детишек господину родишь?» От былой холодной красотки не осталось и следа. Блондинка нависла надо мной хищной птицей. Пришлось отступить и подкинуть дров в костер чужого самолюбия. Я не желала оскорбить господина кровью. Рабыня признана дарить удовольствие, причем полноценное, и я не претендую на... «Хватит!» Взмахом руки оборвала меня Милена. Лицо ее снова приняло скучающее высокомерное выражение. «Рада слышать, что ты не дура». Сдается, дело касалось не только отказа разделить с хозяином ложе. Помню, сама удивилась, когда он предложил прийти, если захочу. Случилось это после выходки Зулейки. Спальня Адриана тогда вызывала дрожь, и я попросила дозволения остаться в собственной постели. Хозяин не обиделся, позвал Милену, а после осчастливил пару девушек из гарема. Обо мне он больше ночами не вспомнил, но я не обижалась, не смогла бы с ним. Теперь крепко задумалась. Острой потребности в близости я не испытывала, не смотрела голодными глазами, но пошла бы, помани господин пальцем. Только он опять в отъезде, а главной фавориткой сделалась Милена.